Содержание. Часть первая. Шум времени, музыка в Павловске, ребяческий империализм, бунты и француженки, книжный шкаф, Финляндия, хаос иудейский, концерты Гофмана и Кубелика, Тенишевское училище, Сергей Иванович, Юлий Матвеевич, Эрфуртская программа, семья Синани, комиссар Жевская, в непочину барственной шубе.